Ну и была же битва. Даже Недленд пришел в восторг и хлопал в ладоши. Наутилус в руках капитана превратился в грозный гарпун. Он врубался в эти мясистые туши и рассекал их пополам, оставляя за собой два окровавленных куска мяса. Страшные удары хвостом по его обшивке были ему нечувствительны. Толчки мощных туш ему нипочем. Уничтожив одного кашалота, он устремлялся к другому, поворачивался с галса на галс, чтобы не упустить жертвы, давал то передний, то задний ход, погружался покорной воле штурмана в глубины, когда животное уходило под воду, всплывал вслед за ним на поверхность океана, шел в лобовую атаку или наносил удар с фланга, нападал с фронта, с тыла, рубил, резал своим страшным бивнем. Какая шла резня! Какой шум стоял над океанскими водами! Какой пронзительный свист! Какое предсмертное хрипение вырывалось из глоток обезумевших животных! Взбаламученные ударами могучих хвостов, спокойные океанские воды бурлили, как в котле. Целый час шло это гомерическое побоище, где большеголовым не было пощады. Несколько раз объединившись в отряды из 10-12 особей, кашалоты переходили в наступление, пытаясь раздавить судно своими тушами. Разверстые зубастые пасти, страшные глаза животных, метавшихся по ту сторону окон, приводили Неда Лэнда в ярость. Он осыпал большеголовых проклятиями, грозил им кулаком. Кашалоты впивались зубами в железную обшивку подводного корабля, как собаки впиваются в горло затравленного кабана. Но Наутилус волею кормчего то увлекал их за собой в глубины, то извлекал на поверхность вод, невзирая на огромную тяжесть и могучие тиски животных. Наконец стадо кашалотов рассеялось. Волнение на море улеглось. Мы всплыли на поверхность океана, открыли люк и поднялись на палубу. Море было покрыто обезображенными трупами. Разрыв снаряда не мог бы так искромсать, растерзать, выпотрошить эти мясистые туши. Мы плыли среди гигантских тел с голубоватой спиной, белым брюхом, с вывороченными внутренностями. Несколько перепуганных кашалотов обратились в бегство. Вода на несколько миль в окружности окрасилась в пурпур, и Наутилус шел по морю крови. Капитан Немо подошел к нам. «Ну-с, мистер Лэнд», — сказал он. «Ну-с, господин капитан», — отвечал канадец, энтузиазм которого уже успел остыть. «Действительно, зрелище страшное. Но я охотник, а не мясник, а это настоящая бойня». «Не бойня, а истребление вредных животных», — возразил капитан. «И Наутилус не нож мясника, а, по-моему, гарпун лучше», — сказал канадец. «У каждого свое оружие», — ответил капитан, пристально глядя на Неда Лэнда. Я испугался, как бы канадец в раздражении не наговорил капитану дерзостей, грозивших плачевными последствиями. Но его гнев укротился при виде кита, к которому в этот момент подходил Наутилус. Животное не успело увернуться от зубастых кашалотов. Я сразу же узнал южного кита, совершенно черный, как бы вдавленный головой. Анатомически он отличается от обыкновенного кита и от нордкапского тем, что его 7 шейных позвонков срастаются, и что у него 2 ребрами больше, чем у северных его сородичей. Несчастное животное лежало на боку, все брюхо у него было в ранах. Кит был мертв. На конце его изуродованного плавника повис детеныш, которого ему не удалось спасти. Изо рта погибшего животного между пластинками китового уса ручейком текла вода. Капитан Немо причалил к трупу животного. Двое матросов взобрались на бок убитого животного. И я, к своему удивлению, увидел, что они выцеживают молоко из его млечных желез, которого скопилось там около 2-3 тонн. Капитан предложил мне чашку теплого молока. Я не мог скрыть своего отвращения к этому напитку. Но он уверил меня, что молоко отлично и по вкусу ничем не отличается от коровьего. Я попробовал и нашел, что молоко действительно отличное. Итак, мы обогатили наши продуктовые запасы полезным приобретением. Масло и сыр внесут приятное разнообразие в наше повседневное меню. С того дня я стал с тревогой замечать, что Нед Ленд в отношении капитана Немо проявляет явную враждебность, и я решил зорко следить за каждым шагом канадца.